— усмехнулся Иван. — А мы с тобой не разбойники. Ступай с Богом. Григорий Лукьянович побрел. А что оставалось делать? Отец Грозного Василий III, который первым начал систематическую борьбу за укрепление государства и единоличной власти, что чаще всего одно и то же, не зря избрал местом для надежного прибежища Александровскую слободу. У него было слишком много врагов. Среди них родовитые князья, которых он лишал уделов, бояре, которые не желали отказываться от древних привилегий, Новгород, который все еще пытался отстоять свою независимость, и, самое главное, крымский хан, которого Василий боялся пуще огня и который мог чуть не ежегодно разорять столицу, а то и захватить самого великого князя Московского и государя всея Руси. А Александровская слобода была неприступна в силу своих подземелий. Василий III узнал о них еще до решения его строить там запасную резиденцию. Много людей сгинуло, составляя карту многокилометровых подземных тоннелей, ходов, также залов, пещер. Частью они были созданы самой природой, а частью — человеческими руками. Раньше здесь обитали карелы, которые постепенно переселялись в безлюдные места севера. Характерно, что Александровская слобода утратила впоследствии свое охранительное значение по двум основным причинам. Во-первых, исчезла крымская угроза. Во-вторых, что важнее, правящее сословие было поставлено на колени, практически разгромлено. Во множестве уничтожено, во множестве ушло в эмиграцию и глухую оппозицию. Если на минуту выйти за пределы нашего повествования, то именно фактическое упразднение правящего сословия, достаточно широкого элитного круга, проще говоря, неравенства, привело к великой смуте, к многолетней гражданской войне. Так было и более трех веков спустя, так будет и впредь, если суждено длиться времени. Каждый сверчок должен знать свой шесток. На этом зиждется гражданское благополучие того же Запада, чего мы никак не можем осознать. Сколько нас не учит Бог, или, если кому угодно, история, с шестками мы все никак не разберемся и все не желаем восстановить сословность в обществе, ибо это якобы противоречит демократии. Именно в этом, в неравенстве, признанном и узаконенном, ее подлинные механизмы, которые только не видят слепые. Малюта, как и было велено, вскоре вернулся, и они вдвоем отправились к лачуге, которая примыкала к тыльной стороне дозорной церкви колокольни в честь митрополита Алексея Чудотворца. Эта церковь впоследствии, как мы неоднократно упоминали, получила название Распятской. У сарайчика из потемневших досок их встречал блаженный Тимоша. Он был одет в новую холщовую рубаху с отстегнутым воротником. Было довольно прохладно. — Ну что, душа в пятые ушла? — поинтересовался царь. — Проходи, государь, во внутренность, — спокойно отвечал юродивый. — Уж и не знаю, где сподручнее, — проворчал Иван. Они было зашли. Крохотное помещение делилось на две части — прихожую с нетопленной печкой и келью с иконой Богоматери над горящей лампадой с местом для молитвы и лежанкой вдоль противоположной от церкви стены. В ее щели дышала поздняя осень. — Убога и тесна твоя светлица, — сказал Иван Грозный, покачав головой. — Идем отсель в храм. «Негоже делать там, что ты задумал», — посетовал Тимофей, но покорно отправился за ними. «А я сам не знаю, чего задумал», — захихикал истерично царь, когда шли к храму. Перед его распахнутыми дверями слонялись на паперти, мучаясь от безделья, десятка-два стольников. Это были не родовитые дворяне, стылующиеся у государя и предназначенные для разного рода мелких поручений. Все, заметив царя, тут же поклонились Ивану в ноги. Перекрестились трижды с поклонами. Вошли. В Алексеевском пределе, где несколько дней назад стоял гроб с телом царицы, помолились перед святыми иконами. — Просишь Творца, чтоб не лишил доброго конца? — полувопросительно произнес Тимоша. — Чего прошу, того не скажу, — огрызнулся царь. Но потом переменился в лице и продолжал почти дружелюбно.